Сместитель починил, но воды капец, конечно. Тут сейчас надо будет все вытирать. Слушай, ты же мне обещал заплатить, что там по оплате у нас? Ну так чего? Братан, за бабками напряг. Возьми кроссовки на Алексе продаж. Ой, блядь. Ладно, хорошо, давай. Алло, алло, здорово. Да, привет. Ты мне писал, ну, в ВК, типа. Да, да, да. Рассказывай, что он там хотел. Я просто начало для видоса, если ты не против, тебя вставлю. Да, чтоб... без проблем. Короче, типа, сижу, блядь, ничего не делал, выставил кроссовки на Алекс, звонит тип. Ага. Быстро начинает все говорить, как по разводам, знаешь, ну, блядь, не знаю, реально, я, типа, ну, продаю, типа, айфоны, в принципе, меня так люди не быстро, ну, не быстро, ну, ага. Короче, говорят, не быстро, то есть спокойно, там, все нормально. Да, начинает там рассказывать, типа, мы там с магазина, блядь, все дела, типа, хотим купить кроссовки, типа, там, накопительная вся хрень, говорит потом такое, типа, мы, это, скинем деньги, там, через какой-то там банк, какой-то там первый национальный или что, ага. я не знаю, вообще такой Сбербанк первый раз слышу. Вот. И игры, типа, от Юрлифай идет, как это, деньги идут 3 дня. Ага. И то есть, он, подожди, он попросил тебя подойти, ты ему дал номер карты, да, приватовской или какой? Да, дал ему номер карты, говорит, да, типа, через сколько вы будете возле банкомата, я вам расскажу, типа, как получить этот чек. Думаю, блядь, что за хуйня, какой чек, типа, ну, такой, я первый раз так вообще об этом слышу. Ага. Вот. И он говорит, типа, какой-то банк, там, какой-то первый национальный, Украина, думаю, блядь, окей, типа, хорошо, хуй дальше, что там будет. Вот он говорит, типа, давай, типа, там, через, типа, деньги приходят, начисляются через 3 дня после того, как мы перечисляем все юрлицо. И, но, типа, почта их приедет, блядь, уже сейчас, типа, там, через, там, в течение, там, получаса. Ага. Вот, это почта сказала, что там, я думал, сначала, я, типа, думал, in time, он что-то говорит, а что это нам было сказать, ничего, я не знаю, я слышал, такой, неплохо, короче. Вот. И он говорит, типа, ну давай я через сколько вы там приедете на почту, ой, на банкомат, типа, я вам расскажу, как получить чек. Ага. Ну и, в принципе, все. Я сказал, типа, хорошо, перезвоню, но что-то он мне не звонит, я не знаю. Слушай, а смотри, а какая цена была кроссовок? 1900 цена была. 1900, а что за кроссовки? Ну, чтобы... Рибок Инстапамп. Рибок как? Инстапамп. Ну, если хочешь, могу ссылку дать на этот, как, ну, на Алексе. Да ладно, а номер карты, который ты ему давал, блядь, ну, я не знаю, он, да, я думаю, он его не запомнил, я ему сейчас от пизды какой-то скажу левый. Ну, он еще, знаешь, типа, так быстро, ну, типа, ну, я, он говорит, ему фиксует номер карты, я, блядь, говорю слово, причем быстро, он даже не против, знаешь, типа, он смеет, не так быстро, я ему сказал, думаю, ладно, блядь, может, одеться в визор, не знаю, типа. Понял, ну, сейчас наберу ему, спасибо. Понял, да, пожалуйста, не жди. Давай. Алло, я возле банкомата, здрасте, по поводу кроссовок. Банкомат, владельщик, пин-код мне указывать не надо, потому что там содержанная информация по карте. Так, подождите, пожалуйста. Можно просто банк снимать за обналичивание, 1 или 4? У меня беспроцентная вот эта вот карта, не снимает вообще процент никакой. Нет, когда подсердечка в лица поступает, процент снимает в любом случае. Наверное, самый минимальный процент, у меня не кредитка. Ну, давайте установим. Так, подождите, я вставляю карту. Сейчас. Да. Сейчас. Нажимайте перевернутый баланс по карте, вводите баланс на экран и скажите, где есть баланс по карте. Так, сейчас. Я русский язык выбрал. Тут баланс на экран, да, получается? Выбери баланс на экран. Да. Минуса нету на карте? Не, нету минуса. У вас баланс перед совершением платежа, укажите, пожалуйста. Сейчас какой баланс? Да, ваш. 2382. Нажимайте главное меню. Секунду. Есть такое. Перейти к двоим отправкам. Алло. Центр денежных переводов. Да. Получить перевод. Получить перевод. А где оно там? Подождите. Так, что дальше? Дальше нажимать. Нажал. Указывайте код 465. Код 465, да? Нажимайте далее, да? Да, нажал. Вот сейчас вы садитесь на окно, нажмете получить на карту. А? Получить на карту, нажали? Да. Вот. Получить на карту, нажали? Да, нажал. Данная операция невозможна. Заходите в главное меню. Так, зашел. Ошибку вам выбило, правильно? Да. Состоит ограничение по карте на получение платежей юридических лиц. Сейчас я вам выдам на лист с нашего счета. Получите на свою карту через корпоративный номер. Как мне это сделать, подскажите? Алло, да. Нажимайте, перейти к своим операциям. Нажал. Банковские послуги. Есть. У вас там, смотрите, такая папочка, одна из двух. Получение наличных депозитного счета стандарт, либо кредит-годивка, есть? Вот получение первое есть. Заходите. Зашел. Что вам сейчас пишет? Получите депозитный платеж и главное меню. Нет. Нажимайте назад. Назад нажал. Кредит, активка есть у вас? Да, есть. Заходите. Кредит, активка есть? Заходите, пожалуйста. Зашел. Ну, тут получить... Что? Получить кредит, активку, так? Да, да, да, все верно. Заходите. Ага. Зашел. Нажимайте «Продолжить». Нажал. Ставьте 4000, пожалуйста. 4000, да. Да, у вас ограничение стоит на получение платежей юридических лиц. Минимальный платеж, который мы можем вам провести с юридического счета, 4000 гривен. Ага. Сейчас вы получите наличными, получите на свою карту. Потом да. Просто разницу нам вернете. 4000 поставили? Да, да, да, поставил. Нажимайте дальше. Смотрите, мы с вами за 1800, правильно договорились? Да, да, да, все верно. Ага, то есть я сейчас снимаю и 1800 себе, остальное вам. Вы сейчас снимаете, да, вложите их на свою карту, чтобы платеж в системе отобразился. Потом просто 2000 нам вернете. То есть я, получается, беру кредит на 4000 и... Нет, вы ничего не берете. Вы сейчас... Ты кому пизду в лапте обуваешь, мужик? Сейчас получите наличные, потом проверьте баланс по своей карте, потом я вам пишу шкафа. Да. Слушай, если был конкурс на самого крутого пиздобола, ты в жюри сидел, наверное, да? А? Кому ты лезешь, а? Работник года. Алло. То есть взять кредит и вернуть тебе часть бабла, правильно? Да не надо мне, ты положишь сейчас на свою карту. Зачем мне возвращаться? Сейчас положишь на свою карту. Да, кредит, давай, переводи тогда просто так. Зачем? Смотри, ну там же написано взять кредит готивку. То есть я беру кредит на свою карту. А при чем тут твой перевод? Как? Если вы возьмете кредит, у вас по карте будет минус, правильно? Дядь, ну не прокатит, я так понимаю. До свидания. Приятного дня. Алло, день был намного приятнее, если бы мы это самое, ну, кроссовки бы ты купил бы просто так вот, отправил бы и... Я не могу так просто купить кроссовки. Чё? Потому что юридическое лицо. Потому что? Юридическое лицо. Так все юридические лица, у нас у всех есть свои права, обязанности. Да, да, я понял. Кому сейчас легко? Так что, да дядь? Да не говорю, что кому-то легко. Ну, так а что, давно работаешь вообще? Ну, так, недавно, чтобы... Так, а что? Тогда это ж уже никто не ведется. Ну, это реально, надо что-то ж новое придумать. Так, конечно, не ведусь. Да, ну как? Ну, мало, но ведусь. И сколько вообще рубишь? Да, не заходим, на хлеб хватаешь. Да, понял. Mm. Ясно, да, ну это ладно. Не надо, понимаешь? Потому что это много, сильно много тоже нехорошо. Так, на хлеб уже хватает масла, не ладно, я тоже спросил. А ты слышишь, а ты на зоне, да? Не, на свободе. А был на зоне, да? Ну, зоны, наверное, был, начал? Конечно, да, там научился. Ага. Так, то есть ты получается, на зоне научился и, как так сказать, как в универе, да? Отучился и погнал на волю работать. Да, и пошел, да. Ладно, дядь, давай. Давай, иди удачи. Давай. To take down, you already know. Get the fuck out of my face now. Yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now. Leave me on my own. I got a chance to break now. Here I fucking go. Take control of fate now. I control my flow. And I know that I'll be great. How putting on a show. I know that I'ma stay loud. Drowning out the nose. The haters always.